«А это значит, Владимир, — задумчиво произнес Денис, — что, выходит, мы, земляне, можем смотреть на ситуацию со стороны, потому что мы уже имеем пример столкновения Тибрита и Шин. Вас привлекают лавры императора Муцухита?» — поинтересовался Рюриков. Денис склонил голову, с хитрым прищуром смотря на Владимира. «Надо же, Владимир Александрович, какими знаниями вы обладаете?» — произнес Кусаби. «Про столь отдаленную эпоху, Мэйдзи, кажется, ну, я же не спрашиваю», — Денис сама, иронично заметил Рюриков. «Откуда вы-то в курсе, да еще в таком возрасте? Мне-то простительны такие увлечения, и по роду деятельности, и по возрасту. А вот зачем молодому наемнику изучать историю, причем такую специфическую? Это очень большой вопрос». В этот момент Шень поставила на стол чайный столик. «Это вот такая штука». Фокус был в том, что ни Денис, ни Рюриков, увлекшись беседой, не отразили, когда Шень ушла за чаем. «Что такое, Владимир Александрович?» — иронично произнес Денис, приподняв бровь, когда Рюриков нахмурился. «Расслабились, команданте, Денис сама, вот только не надо врать, что вы держали ситуацию под контролем», — парировал русский. «Ну, мне-то простительно, Владимир», — ехидно ответил Кусаби. «Это моя жена. Ну, а для меня это как это у Хинадзинов», — Рюриков наморщил лоб. «Ах да, Аюга сама, старшая жена главы. Если она решила меня убить, значит, есть за что. Не волнуйтесь, Владимир Усан», — специально сымитировала акцент Шень. «Если такова будет воля моего мужа, вы даже не поймете, что произошло. Какая у нас в клане, все-таки, душевная обстановка». Рюриков взял пиалу с чаем. «Наемники, пираты, мятежники, террористы, синоби. Шень сама, откуда вы берете столь дивный напиток? Сразу видно опытного человека», — хмыкнул Денис. «Четкий заход, Владимир Александрович. Чувствуется корпоративная школа Асинус Ламбинда». «Асинус Ламбинда, лизание задницы», — Рюриков покачал головой. «Раскопали все-таки», — хмыкнул он. «Если на чистоту, копали не слишком глубоко», — ответил Кусаби. «Вы же знаете, на земле любят побочные заработки. А тут речь шла о всего лишь информации по давним, очень давним делам корпорации «Шеврон». А дальше чистая дедукция. И лисьи лапки», — вставил Владимир, отхлебывая чая. «Нет-нет», — усмехнулся Денис, отрицательно мотнув головой. «Задолжать нашей общей знакомой услугу ради собственного любопытства. Так что вы клевещете на госпожу лисицу, Рюриков-сан, и принижаете возможности своего же, кстати, клана». Рюриков поставил пиалу на стол, разумеется, на специальный квадратик ткани. «Значит, ветка с Каяха-районом сейчас стала основной», — уточнил мужчина. «Еще нет», — ответил Денис, — «но уже стала равной по значимости. Мне нужно, как вы это подметили, добровольное и искреннее согласие Каяха-района. Но судя по его действиям и действиям его жены и дочери, Йон решение принял. Как только он его озвучит, план на Факу начнет реализовываться, но не раньше, чем в состав флота войдет корвет Кагуя». «Кстати, а почему Кагуя?» — спросил Рюриков. «Название дал капитан», — ответил Кусаби. «Я подумал, что это будет традицией клана Тинной, что первый капитан корабля будет давать ему название. Насколько я знаю, так зовут дочь Татамарюу. Хинадзина это оценит», — покивал Владимир. «Красиво. И название, и мотив. А потом, мы передадим корвет Фераксу». «Да», — кивнул Денис. «Татамарюу и его люди получат опыт и смогут пересесть на другой корвет, новый. А Кагуя, откровенно говоря, слабый корабль. Не вижу смысла его оставлять». «Новый корвет?» — чуть удивился Рюриков, знающий про финансовое положение клана. «Да», — хитро улыбнулся Денис. «Наша общая знакомая, которую вы недавно упоминали, желает провести рекламную акцию продукции верфи Русского Союза, а также проверить новую тактику, придуманную ими же. Поэтому мы получим для испытаний не только корвет, а так называемую ЭТК, эскадренная тактическая группа. В ее составе будет корвет, два ганшипа и носитель. Фишка в том, что в этой группе только на носителе имеется прыжковый двигатель. Решение интересное, и нам предстоит его обкатать. Я потом покажу документы». «Вот оно как», — хмыкнул Рюриков. «Признаться, такое плотное сотрудничество немного удивительно». «Ничего удивительного, Владимир Александрович», — усмехнулся Кусаби. «Два хороших человека таки всегда найдут общую выгоду». На последнюю фразу, да еще и произнесенную говором, характерным для одного южного прибрежного города, у Рюрикова слегка вытянулось лицо. «Наши люди есть везде», — с таинственной рожей добавил Кусаби. «Знаете, Кусаби сама», — нахмурился Рюриков. с течением времени из ваших уст. Это уже не воспринимается, как шутка. Станция Эйрин. Ремонтный отсек компании Алустин Куриус. Кими никогда бы не подумала, что ей придется использовать автоматизированную систему контроля производства. АСК – это комплекс, состоящий из проектировочно-контрольного интерактивного зала, вычислительного массива и распределенной сети получения данных. Ремонт корабля – это работа нескольких бригад рабочих, кучи специалистов и большого числа техники и оборудования, ручного, автоматизированного и автоматического. Все это необходимо увязать в единую систему, которая будет выдавать задания и организовывать процесс так, чтобы, первое, никто не сидел без работы, второе, чтобы процесс шел максимально быстро, и третье, обеспечивался высокий уровень качества. Пока в работе было 2-3 корабля, Хайрунин справлялась без АСК. Но и то, когда в ремонте было 3 корабля разом, ей приходилось многое делать вручную, например, самой решать, куда перекидывать бригады и отдельных узких специалистов. Но недавно, относительно, конечно, Денис Кусаби, посетив станцию Эйрин, и о чем-то побеседовав с прибывшими в то же время русскими, поставил Кими перед фактом, что очень скоро дело придется расширять, причем, очень значительно. Со слов Кусаби, речь шла даже не о десятке, а о десятках кораблей, и не только о ремонте, но и о постройке. «Вы должны понимать, Кими, — говорил Денис, — нужно перешагивать масштабы фирмы, а Алустин Куриус станет основой, если оперировать терминами Тибрита, корпораций. Нас с вами связывают хорошие отношения, но вам нужно расти. В первую очередь, в плане понимания, кто вы, потянете ли такой масштаб. Если вы не хотите вставать на такой уровень, то скажите мне об этом. Возможно, в будущей корпорации, вы, например, займете место главного инженера. Но если вы желаете сесть на место главы, то придется много работать, над собой, в первую очередь. А еще Хайрунин пришлось вкладывать деньги, свои деньги. Да, в последнее время доход был весьма серьезный, но сейчас АСК, а также оборудование для новых ремонтных мест, съели практически все свободные средства. Дошло до того, что Кими, в один момент, для выплаты заработной платы пришлось брать кредит. Но появившийся было страх за будущее, был тут же вытеснен новым делом от Кусаби. Сейчас на новых стапелях находились 4 корабля, причем, уже была произведена оплата ремонта и модернизации корвета, а для того, чтобы корвет побыстрее вышел из ремонтного отсека, вместе с прибывшим на станцию Татамахимением приехала и команда на корвет, и эти люди тут же включились в работы. Проектировочно-контрольный зал – это интерфейс АСК. ПКЗ представляет собой немаленькое помещение, где установлены проекторы. Эти самые проекторы формируют трехмерное изображение корабля в масштабе от 1 к 10 до 1 к 1000, изображения бывают длиной до 10 метров, поэтому и размеры зала большие. На изображении в режиме реального времени отображаются данные с ремонтной площадки. Данные приходят с дронов, висящих вокруг и внутри корабля, с камер, с планшетов техников и инженеров, со склада и так далее. Главный инженер проекта прямо из этого зала может руководить работами. Он может переключиться на любую камеру, при помощи дрона посмотреть на работу любого человека, или просто переключиться на камеру конкретного работника. Времени экономится, таким образом, просто уйма. Инженеру не надо лично бегать на каждый участок, он видит динамику буквально каждой операции. Вот, сейчас снимают реакторы с Нинари, рассказывал Акими Татамахимению. Хьюго, покажи картинку. Инженер, занимающийся с этим кораблем, вывел перед начальством голоэкран, на котором была панорама из реакторного отсека ганшипа, а также по низу экрана имелся ряд небольших квадратиков, где транслировались изображения с камер рабочих. «Я смотрю, у рабочих появились новые монтажные костюмы», — заметил Химини, который лично лазил по Киуаша, когда тот находился здесь на ремонте, поэтому представление имел личное. «Пришлось обновлять», — вздохнул Акими. «Для того, чтобы АСК функционировала, как надо, все должно быть увязано в общую систему мониторинга. Можно, конечно, обойтись полумерами. Например, выдать новый костюм только бригадиру. Но тогда зачем внедрять АСК? Скорость работ почти не увеличится, а деньги потрачены. То есть готовность к АГУИ за 30 дней», — произнес Химини. «Это не просто слова, это я еще перестраховалась», — уверенно и довольно ответила Кими. «Ремонт – это такое дело, форс-мажоры неизбежны, тогда я могу дождаться окончания ремонта здесь, произнес Химини. «Да можешь», Хайрунин бросила на мужчину быстрый взгляд. Отношения Кими Хайрунин и Татама Химиния начались с того, что они разругались. Причем, прямо в кабинете Кими, при всех. Химини привык, что его слова – это практически приказы, и даже не практически, а приказы и есть. А Хайрунин тоже руководитель. К тому же не привыкла, что кто-то сомневается в ее компетенции. С Кусаби в этом плане было проще. Он, как показалось Кими, больше инженер, чем руководитель. Ну, то есть, как сама Кими. А вот Химини, военный. Как любой военный, он хотел, чтобы его корабли были максимально боеспособными. И иной раз ставил такие проблемы, типа внедрения на Киуаши револьверной подвески с иллирийских кораблей, что Кими только и оставалось, что охреневать от таких запросов. Их споры были яростными, иногда дело чуть до драки не доходило. Да что там, Кими один раз Химини за грудки потаскала, настолько он ее достал. А потом, длинными вечерними посиделками, когда они на пару ломали головы, как бы так еще чего-нибудь внедрить, сделать побыстрее и так далее, все и случилось. Причем, как-то само собой, может быть потому, что в угаре производственных вопросов они уже как-то и не обращали внимания, что постоянно очень близко друг к другу. «Ты подумала?» – негромко спросил Химини, пока они шли из зала к кабинету девушки, рядом с которым Кими оборудовала и жилое помещение. «Какой смысл жить отдельно, чтобы с утра пробегать пару километров до работы?» «Собственно, потом и Химини жил в этой комнате». Хайрунин нахмурилась. «Ну, не думала она никогда о замужестве, да еще и с Хинадзином, да еще и с наследником клана». Пикнул замок, когда Кими приложила палец к сенсорной панели. Девушка нажала на ручку, толкнула двери, зачем-то слегка пригнувшись, юркнула в кабинет. Химини, слегка усмехнувшись, последовал за ней. Хайрунин стремительным шагом буквально добежала до кулера, резким движением вырвала стаканчик из держателя, сунула его под кран. «Ну, давай, мужчина», закрыв дверь, дошел до диванчика. Он сел, посмотрел на девушку. Кими же жадно пила воду, смачивая засохшее горло. «Я готов выслушать твои несерьезные доводы против», насмешливо произнес Химини. «А почему?» – сипло произнесла Кими и осеклась. «Почему сразу несерьезные? Видишь ли, в чем дело, Кими?» – ласково произнес Химини. «Все твои доводы я разобью одним своим. Мне еще ни с одной женщиной не было столь объемно хорошо, и я не собираюсь упускать такую женщину, даже если бы ты была замужем. А ты не замужем, Кими. Более того, я точно знаю, что у тебя не было мужчин до меня». Но девушка испытывала почему-то отчаяние. «Я же всего лишь глава корпорации», усмехнулся Химини. «Да, тут, конечно, я немного тебе уступаю. Но, кроме того, что я наследник небольшого клана, я еще адмирал флота клана Тенной, а он уже уровня Китсу будет. Так что, думаю, мезальянса ты можешь не опасаться». Хайрунин непонимающе смотрела на мужчину. «Я даже успел получить согласие своего отца», добавил Химини. «Ну, с ним-то просто, он давно меня женить хочет. Кусаби сама также не против. Я не женат, так что согласия жен не требуется. Как видишь, препятствий нет никаких, кроме твоего желания, Кими». Последнюю фразу Химини произнес вкрадчивым тоном. «Но я знаю, что ты не против», продолжал давить он. «Так ведь?» Кими, наморщив лоб, пялилась на мужчину, и постепенно смятение отпускало ее. А ему на смену приходила привычная, успокаивающая злость. «О, с возвращением, Кими!» насмешливо произнес Химини, когда девушка прищурилась, а ее подбородок выпятился вперед. «А я тут тебя в жены забираю, а я еще не дала согласия», упрямо ответила девушка. «Давай свои доводы», мужчина устроился поудобнее. «Так даже интереснее будет, что вспомнить в старости. Детям, опять же, надо будет что-то рассказывать. Планета Гунтай. Тренировочный лагерь клана Унарё. Медпункт. Медпункт в тренировочном лагере клана Унарё был настолько оснащенным, что мог бы посоперничать с какой-нибудь мед, клиникой. Несколько рек, капсул, пара диагностических столов. Но, самое главное, это специалист, который пользовался всем этим. И программное обеспечение, которое Кисара применяла. «Ну, что скажешь?» – спросила Рэйви, когда Кисара закончила ее просвечивать. Девушка села на столе, она была полностью обнажена, что логично, сканировали с целью узнать ее здоровье, а не штанов. «Прямо сейчас я тебе полный ответ не дам», — ответила японка. «Это потребует времени, но предварительно, да, ты сможешь забеременеть. Не прямо сейчас, но после прохождения курса, вполне. Вот составление восстановительного курса и займет некоторое время. Рэйви фыркнула. Она и Ирине меня закрестили. С легким презрением произнесла она. А ты побольше к дилетантам обращайся, ехидно ответила Кисара. Но, кстати, в их защиту могу сказать. Кисара пробежалась по пульту диагностического оборудования. Если не знать, что ты химически стерилизована, причем, чем конкретно, деловито произнесла японка, и иметь стол попроще, то да, результат будет именно такой, какой тебе и сказали. И сколько займет этот курс? Хмуро спросила Рэйви. Кисара слегка удивленно посмотрел на пациентку. А что, есть необходимость форсирования процесса? Спросила японка. Просто хочу знать, когда, с легкой досадой в голосе ответила Рэйви. Ну, около года, ответила Кисара. Можно быстрее, но тогда придется потом еще и общий курс восстановления проходить. Я бы не рекомендовала ускорять. Печень, конечно, может многое выдержать, но своя все же лучше, чем донорская. Тем более, в свете того, куда ты нацелилась. А ты что голой сидишь, одевайся, в первый раз что ли? Пока Рэйви одевалась, Кисара что-то еще делала, а потом поднялась, обошла пульт и подошла к пациентке. А с чего вдруг, все-таки? Спросила японка. Рэйви, стоявшая рядом со столом и надевающая куртку, хмуро посмотрела на Кисару, вздохнула. Сама не, в общем, вдруг задумалась, ответила девушка. И ты знаешь, а почему бы и нет, мы же не вечные, да и жизнь у нас веселая. Когда Рэйви ушла, Кисара некоторое время смотрела на дверь, потом глянула на стол, где сидела девушка. Что же, мне тоже весьма интересно, пробормотала Кисара, есть ли у них функции размножения. Кисара подошла к столу, деактивировала его, и обернулась в сторону двери. Из коридора послышался шум. Кисара-сан, в кабинет ввалились трое бойцов, в очень грязной одежде и доспехах. Двое несли носилки с четвертым. Обратился к японке, судя по знакам различия Сатё, старший сержант. Он пулю словил. В голосе молоденького Сатё слышалось смятение. Без доспеха, придурок, был. Во время обучения все бойцы обязаны носить доспехи все то время, пока не спят. Естественно, находились такие, которые ловчили. Раздели его быстро, рявкнула Кисара, а потом взяли всю эту грязь и вымелись отсюда. Вы бы еще прямо земли сюда принесли. Глава 12. 13 августа 4049 года по ЗВ. 38 дней до начала действия Тангана Каяхара. Система Эко. Планета Гунтай. Замок Унарё. Покой главы. Утро подарило Денису неожиданный, но очень приятный сюрприз. Проснулся он от того, что его в четыре руки будет. Как понятно, будили его для исполнения супружеских обязанностей. Но до сего момента Рэйви и Шэнь делали это по отдельности. Говоря на чистоту, голову Денису снесло конкретно. Тем более, когда сон еще не до конца отпустил, и разум еще не начал работать. К тому же и свет дамы не зажигали, все происходило в полумраке. А потом, похоже, и у них все пошло очень хорошо. Шэнь раньше не стеснялась с озвучкой, а вот от Рэйви Денис такого еще не слышал. Правда, она, в своем репертуаре, выдала это матом. И когда это случилось, у Дениса окончательно заклинило. Тихие вздохи, переплетение тел, хихиканье, когда Шэнь и Рэйви встретились руками на младшем Дениске. Первой на Дениса забралась Рэйви, любит она сверху. А вот Шэнь обожает, когда она лежит грудью на кровати, и чтобы ее натурально драли сзади, но только в самом конце. До этого нужно разогреть, то есть плавно двигаться. «Слышь, модификант», — произнесла Рэйви, когда они после валялись на кровати. «А ты в какую сторону модифицирован? С чего такие вопросы?» Денис покосился на девушку, которая лежала справа, и по-хозяйски закинула на него ногу, а Шэнь была слева. Она так и лежала вниз лицом, только попку опустила. «Ну, мля, я не первый год в большом сексе», — выдал Рэйви. «Я понимаю, молодости все такое, но четыре раза подряд, без остановки. У тебя что, там протез какой? Все натуральные», — усмехнулся Денис. «Ну, по крайней мере, я не делал ничего с ним. Радоваться нужно, Рэйви», — подала голос Шэнь. Она перевернулась на спину, так, чтобы привалиться к мужу. «А ты допросы устраиваешь?» На губах китаянки играла улыбка. «Кстати, а с чего вдруг?» — начал было Денис. И тут его рот закрыла ладошка Шэнь. «Понятно, дамы это обсуждать не будут. Я в душ», — Рэйви поднялась. У нее, как обычно, после этого просыпается жажда деятельности. А вот у Шэнь ровно наоборот. Два часа спустя, Денис со скепсисом смотрел на себя в ростовую зеркальную проекцию. Черная форма, белоснежная рубашка, но не галстук, а черные шнурки с серебряными узорами. И поверх всего, длинный плащ, ниже колен, тоже черные с серебряными узорами. Не хватало только фуражки и можно играть Штирлица. Правда, Штирлиц не носил меча, рукоять которого выглядывала из-за отворота распахнутого плаща. Кстати, узоры на плаще – это от Элли. Именно она выбирала плащ, а потом, что интересно, сама делала узоры. Переплетенные серебристые линии, на обшлагах рукавов, на воротнике, по краю бортов. Интересно, какой в этих узорах смысл скрыт? У Элли же это не просто узорчики. Но Денис признавал, выглядит он сейчас очень эффектно. Сразу видно, глава клана. Причем, персонаж явно не оптимистично наивно положительный. Из проекции на Дениса глядел. Практически черный властелин. Черное с серебром, все стильно, строго, никаких лишних висюлек. Сразу понятно, человек занятый, конкретный, мир захватывает. Не разменивается на мелочи товарищ. Денис покосился на Шень, которая стояла у окна. А рядом с властелином будет верная подручная. Демон клана Унарё, Ши Джунга. Даже не старшая жена главы, а именно Ши Джунга. Прекрасная и смертельно опасная. Черная длинная цепа с рисунком алых роз, облегает идеальную фигуру. Ярко-алая помада, макияж подчеркивает высокие скулы, делая лицо Шень еще более хищным. Волосы убраны в узел на затылке, ибо негоже замужней женщине ходить с распущенными, читай, неприбранными волосами. А уж тем более старшей жене главы клана, у которой есть подручные, то есть служанки. А Рэви будет в доспехе, но без шлема. Разумеется, берет она надела. От Рэви сейчас буквально прет ощущением грубой силы, превосходства, уверенности в себе. Слева от Денис будет стоять образец, икона, символ воинской доблести, силы и славы. Они взошли на трибуну. Весь клан, включая гражданских, стояли сейчас перед ними. Над трибуной появилась огромная проекция, которая показывала стоящих на трибуне, чтобы все точно ничего не пропустили. Ровные коробки военных. Экипажи кораблей стоят просто в парадной форме. Черный, конечно. Парадная форма в клане Унарё черная. Десантники стоят в доспехах, но тоже, как и Рэви, без шлемов. Со штурмовыми винтовками в руках, они появились на верхней площадке пирамидальной трибуны. Подошли к краю невысокого бортика. Легкий ветерок трепал полы плаща главы. Демон Ши Джунга, то есть старшая жена главы, смотрела на стоящих внизу с легкой улыбкой. Надменно и сурово взирал Рэви. «Воины», — зычно заговорил Денис, — «сегодня мы выступаем в поход, к этому мы все долго готовились. Гражданские стояли с правого края, конечно не строим, но более-менее упорядочено, этакими гнездами, видимо, семьями. Впереди них стояли слуги дома главы, во главе с Синахарой Сакурой. Вот эти стояли четкой линией, у приемной дочери главы не забалуешь». Разумеется, гражданские были в красивой праздничной одежде, мужчины в полувоенных костюмах, а женщины поголовно в разноцветных юкатах. «Я не буду вас воодушевлять», — продолжал Кусаби, — «потому что вы в этом не нуждаетесь. И еще потому, что я точно знаю, мы победим. Также я не буду обещать, что никто не погибнет. Мы воины и даже в отношении себя, я не могу этого утверждать». Владимир Рюриков стоял во главе десантников. И он был в пятнистой камуфляжной форме, а на его голове был такой же берет, как у Рэви, с кокардой фар. «И в этот день я провозглашаю», — продолжал вещать Кусаби, — «что выбранный нами путь будет запечатлен в новом клане. Клан Тиннай будет символом, будет сутью, будет тем именем, которое будут с дрожью говорить враги и с восторгом друзья. Хаккай Тиннай, свобода воли, самое страшное для правителя свойство подданных. Все, кто управляют большими массами людей, должны стремиться нивелировать влияние этого фактора, иначе это угроза не только власти, но и самой жизни правителя. Чтобы парировать действия свободы воли, нужно подменить ее. Подданных нужно держать в полной уверенности, что они сами решают свою судьбу. Дать людям систему достижений, систему наград и поощрений. Постоянно вдалбливать в головы, что свобода воли – это когда тебя хвалит повелитель. Правильно, это когда ты нравишься власти. Есть и другой путь. Путь, на котором людей обучают видеть последствия своих действий. Путь, на котором люди преодолевают свою лень, свои слабости. Людей учат быть строгими к себе. Когда управление осуществляется не традициями, не страхом, не выгодой, а авторитетом того, кто принимает решения. Когда люди понимают, именно понимают, они принимают, что стоящий выше достоин своего статуса, места, звания. Человеку предоставляют самому принимать решения, а для того, чтобы он сделал этот выбор не по прихоти, не по привычке, человеку дают знания. Этот путь крайне опасен, ибо люди склонны выбирать легкий путь. Но когда большая масса людей самостоятельно выбирает общую цель, сами ограничивают свои сиюминутные желания, осознанно принимают решение преодолевать трудности, лишения и даже принимают факт, что можно погибнуть. Такую группу людей, безусловно, будут уничтожать, ибо они, как раковая опухоль, как ржавчина. Их пример разрушит всю остальную систему, потому что люди, попадая в такое общество, начинают думать, сами думать, без подсказок, потому что такое общество будет крайне устойчиво и самое главное, успешно, как в целом, так и на уровне отдельной личности. Владимир Рюриков, глава клана Унарё, Рубелла Хантинг, стоя во главе своего экипажа, вместе со всем слитно выкрикнула Хаткайтиной, все-таки, как влияет на людей их количество. Вот если бы Кусаби сейчас стоял перед парой десятков, это бы все воспринималось совсем по-другому. А сейчас, когда больше тысячи людей одновременно грохнули, даже ее, уже совсем не юную девочку, и то пробрало. Что уж говорить про остальных, которых все это время правильно настраивали. А Рэви хороша, в этой темно-синей броне, она смотрится словно дева битвы. Суровое и красивое лицо, брутальные доспехи, а с другой стороны Шень, прекрасный, изящный и очень опасный цветок. Наверняка, это именно она занималась визуальной частью, что видят бойцы, члены экипажа и остальные. Они видят сурового воина, командира, повелителя, который пойдет с ними в бой. Женщина из гражданских видит красивого сильного мужчину, который ведет за собой остальных. Командиры и руководители видят основание, видят сильную руку, видят авторитет, который будет распространяться и на них тоже. Приказы будут безусловно выполниться, мотивация у подчиненных будет такая, что их придется еще и сдерживать. Кусаби говорит, что он не собирается воодушевлять, но именно это сейчас и делает. А за спинами Рэви, Шени, Кусаби, проекторы стали транслировать черное полотнище. Змея знатно все продумала. Такое молодые воины не забудут никогда. Своего повелителя, право власти, символ силы, Рэви, и олицетворение жестокого возмездия, Шень, на фоне Каманоклана, Тамоймон, Шин, символ неоспоримой силы, вечности и объединения. Но Кусаби, наверняка, подумал и про то, что те же ирландцы, люди довольно набожные, и то, что на Каманоклана, где они живут, есть крест, вряд не заметит. Это для хинадзинов крест, просто камон, а для ирландцев, это гораздо более глубокий, если не сакральный смысл имеет. Мы живем ради битвы, прогрохотал голос Кусаби над площадью. Наша жизнь – это острие клинка, без колебаний, без страха. Мы всегда идем, Хаткайтиной, Хаткайтиной, вместе со всеми выкрикнула Хантинг, и стоящая рядом с Рубеллой Элли кричала это с меньшим воодушевлением, и циник Дик Зиверс тоже с удовольствием это орал. Эффект толпы, такое пробирает всех. Динар Икта, вообще тибритец, и тот стоял с одухотворенным лицом. Хаткайтиной, басом выкрикивал Силфаннан, смотря на крест, а уж молодые бойцы-десантники орали так, словно они прямо сейчас рванут на врага. Ощущение себя частью могучей, грозной силы, в молодости это словно наркотик. Тем более, когда на трибуне стоит не какой-то там условный глава, там стоит человек, которого они лично знают, который обучал их, который дал им все, что они сейчас имеют. Они верят Кусаби потому, что он уже показал, нагляднее некуда, что он способен привести их к победе. Все прекрасно помнят, что вначале не было почти ничего, и вот не прошло и года, а клан имеет сильный флот, еще более сильные десантные силы. Они уже одержали первую победу, а самое главное, люди ощущают себя значимыми. Этим Кусаби и берет. Нет в клане винтиков, гаек, шестеренок. Уважай себя, а чтобы уважать себя, нужно уметь, нужно знать, нужно преодолеть свои слабости, нужно быть воином. Хиава Юмика стояла рядом с гражданскими, во главе своего отдела кадров, и хмурилась. Охмурилась девушка потому, что она не знала про планы Кусаби, насчет клана Тинной. Точнее, она знала, что Денис это планирует, но не думала, что это будет так быстро и в таком виде. Кусаби же сейчас так-то объявил, что планирует поднять статус клана, а это очень серьезно. Кланов Хитоши огромное количество, и многие, формально имея размер уровня Китсу, не хотят повышать статус. Потому что это не только название и синий кант на комоне. Клан уровня Китсу, это в том числе, и заявка на то, что отношения с императором переходят на другой уровень. С клана Китсу могут спросить, например, почему в провинции не развита промышленность. Не во владениях клана только, а в провинции. То же самое и по торговле, общем уровне жизни. Помимо этого надо, чтобы флот и армия соответствовали. Потому что те же сага могут привлечь ВС клана для решения проблем империи. А еще уровень Китсу, это другой уровень конкуренции. Говоря прямо, другой клан Китсу может объявить Танган. Нужно будет развивать вооруженные силы, нужно будет иметь сильный флот. А все это требует денег, обученных людей, промышленность. И тут Юмика усмехнулась. С другой стороны, если она вернется в клан, находясь в статусе главы секретного отдела клана Китсу, то никаких разговоров про то, чтобы ее к чему-то принудить, их просто не будет. А если будет, глупость никто не отменяет, но и Юмика тогда совершенно спокойно покинет клан. В этот момент девушка вскинула голову, на ее губах проскользнула злая усмешка от пришедшей мысли. А кто сказал, что она обязана теперь лететь домой и что-то там выслушивать? Не нравится, выгоняйте. У нее место в жизни имеется. Да такое, что многие завидовать будут. Ха. Она глава внутренней безопасности клана Китсу. Где бы еще она смогла сделать такую карьеру? Аматерасу. Хоккайтиной. Столь массовый взлет ботов за последнее время был не впервые. Такие вещи происходили регулярно и преследовали две цели. Первая – это, собственно, именно тренировка. А вторая – это замылить глаза возможным наблюдателям. На Гунтае, конечно, таковых быть не могло в принципе, вся связь под контролем клана, а вот издалека смотреть могли. В теории, если бы небольшой корабль появился в системе вне круга работы систем обнаружения, а потом добирался бы на тихом ходу, при помощи специальных баллонов со сжатым газом, то есть не задействуя системы, при работе которых можно засечь, то такой корабль мог бы визуально контролировать ситуацию в системе. Да, для этого Каяхара или Дайгара должны были послать такой корабль дней 200 назад, но это же глава Кусаби. Перестраховка стоит сил, в нее вложенных. Лучше перебдить, чем потом выяснить, что противник в курсе твоих планов. А вообще, в объединенном флоте клана Унарё имелось очень много ботов. Гораздо больше, чем во флотах других кланов. Флоты кланов, идя именно на бой с другим флотом, обычно обходились минимальным десантным нарядом. Потому что десантники, да еще и хорошо обученные, это роскошь. Не каждый клан, даже уровня Китсу, имеет большую и, самое главное, хорошо обученную армию для планетарных наземных операций. Специфика клановых войн. Большая часть из них ведется исключительно в космосе, между флотами. Поверхность планеты, соответственно, наземные силы задействуются крайне редко. Да, в эскадренном бою есть шанс абордажа, но это скорее форс-мажор. Как уже говорилось, десантников-абордажников нужно обучать, экипировать, вооружать. А это все очень дорого. Одни боты взять, уже полное расстройство, лучше прикупить побольше акри. А зачем иметь десант, если он обычно не применяется? А если в эскадренных боях дошло до того же абордажа, то у сторон обычно примерно одного уровня бойцы, то есть по меркам клана Унарё, движущиеся мишени. Взлетевший с планеты рой ботов долетел до флота. Из общего строя к кораблям потянулись ручейки машин. Больше всего, конечно, Крюдзё, десантному транспорту. Аншидай сейчас был в роли носителя, поэтому к нему ботов подлетело немного. Зато на Дарьере будет базироваться элита. Причем абордажников. Отряды Альфа, Бета, Унмы. Аншидаю в предстоящем сражении выделена одна из основных ролей, а в числе главных действующих лиц будет выступать руководство клана лично. Глава с женами именно на Аншидае будут находиться. Хорошо хоть Татамахиминию удалось убедить главу, чтобы он выступал в роли техника, а не бойца передового отряда. Зато Рэйви лично поведет в бой тяжелых пехотинцев отряда Бета. Хорошо хоть старшая жена главы будет охранять своего мужа, а не славу добывать. Татамахимини в этом походе не будет сидеть в кресле капитана Киуаша. Химини посчитал, что ему уже пора осуществлять только общее руководство сражением, и поэтому на корвете Киуаша был смонтирован такт, зал, точнее, он был перенесен с Аншидая, там он уже ни к чему. Вот в этом такт, зале адмирал Татамаи будет находиться, вместе с офицерами штаба, пока лишь два молодых адъютанта, и аналитической группой, в виде Олега Шелихова и его подопечных. К Корабли флота Унарё были сейчас не единственными активными боевыми единицами в системе. Денису совершенно не хотелось бросать на волю случая защиту базовой планеты клана. Несколько довольно необычных, для шин угольно-черных угловатых кораблей прибыли накануне, и теперь висели в режиме молчания. Русский Союз защищал свои вложения. Присутствие русских кораблей было гарантом от неразумных действий клана Дайгора. Прибыв на свой флагман, Татамахимини, по привычке, прошел все-таки на мостик. Сидящий в кресле капитана Татамахая покосился на адмирала. «Ну, как все идет, Тайсасан?» Бодро и с легкой иронией спросил Химини, подходя к креслу, перед которым висела большая радарная сфера. «Все по плану, Кайша сама», — почтительно ответил Хао. «А креслица как удобная?» — усмехнулся Химини. «Да, вполне, Кайша сама», — кивнул Татамахая. «Даже немного греет. Тут, кстати, и функция массажа есть», — иронично заметил Химини. «Я это учту, господин адмирал», — хмыкнул капитан Хао. Татамарио сидел в кресле капитана Кагуи. Путь до этого момента, когда корвет под его командованием пошел в поход, был довольно тяжелым. Работать на станции Ирин пришлось всем, и это рабочие Хайрунин после трудового дня шли отдыхать, а команда корвета во главе с капитаном еще и проходила курс подготовки в Вирте, конечно. А потом, когда они вернулись на Гунтой, их до самого отлета, то есть 12 дней, еще чуть не сутками тренировали уже дома. Причем в качестве противников выступали те самые тибридские наемники, а инструктором у Татамарио был командир этих самых наемников. Кстати, Ферокс Рабулий был весьма удивлен той модернизацией, что прошел его корвет. На корвете заменили батарейные модули и поставили две дополнительные сборки. Орудием ГК провели обслуживание и необходимый ремонт, установили более мощные излучатели щитов, проапгрейдили вычислительные мощности. Самым серьезным делом стала замена системных двигателей. Их было 4 и один в бою сломали полностью. Поменять один двигатель можно, но потом перенастройка тяги займет столько времени, что лучше менять системные двигатели пакетом. Так и сделали. Теперь у корвета Кагуя на 12% больше тяги, чем было. Капитан, доложил Йосами Юра, штурман. С флагмана передали готовность 10. Офицеры сидели непривычно для Рю низко, головы их были на уровне ног капитана. Этакое напоминание о происхождении корабля. Любят же тряпочники показать свой статус. Точнее, указать подчиненным, какого они статуса. Приготовиться к прыжку через 10 бунов, скомандовал Татамарио. Готовность 10, откликнулся Юра. Готовность 10, продублировал Уамарима, пилот. Он тоже перешел на Кагую с Софией. Прыжковый готов, доложил Касуми Шин, Джогай Гизуцу. Тест контура успешен. До недавнего времени инженер на той же Софии. Вообще, Рю забрал с собой с Ганши побольше половины команды. Поэтому экипаж Софии также в поте лица тренировался вместе с экипажем Кагуи. Рю усмехнулся про себя, вспоминая крайне гордый вид Татамахычира, который, наконец-то, стал капитаном. Был у Хычира один залетец, в самом начале службы, отчего его не двигали по карьере. Но теперь он капитан, чему был рад неимоверно. Вскоре систему покинули первые корабли, София и Каусаку. Эти скоростные ганшипы выступят в роли разведчиков. Они прибудут в систему Хайкари, где находится планета Гарумин, и произведут первичную рекогносцировку. Если кораблей противника будет больше, чем это предусмотрено основным планом, остальной флот, который в этот момент будет находиться в системе перепрыжка, будет действовать по запасному варианту. «Мы всегда идем», — вспомнилась Рю фраза из речи главы. «А в будущем команде корвета Кагуя предстоит осваивать другой корабль, так что стоит постараться и показать, что они этого достойны. Папа, а твой новый кораблик большой, Кагуя, дочери Рю, недавно исполнилось 3 года. Большой, Кагуя», — Татамарио улыбался, вспоминая тот вечер. «Большой», — еле слышно произнес мужчина. «В самом деле, большой». Флот собирался в походный ордер. Корветы и Арабелла шли первыми. За ними Аншида и транспорт Рюдзё. В бою их будут охранять 4 ганшипа. Санрё, Айон, Чихара и Руйора. По плану на Факу силы клана Унарё будут действовать от лица Каяхара Йона, а, значит, необходимость в конспирации исчезла, и Руйора тоже будет участвовать в сражении. Всего в поход выступили 11 кораблей. Количественно эскадра не сильно впечатляла, даже с учетом наличия 2 корветов. Но если судить по качеству, то эскадра клана Унарё по силе вполне была достойна и клана уровня Китсу. Наконец, перед флагманом открылось окно перехода. Поход начался 42 дня назад. Гунтай, замок Унарё, кабинет главы. Мужчины в кланах Шин предпочитают полувоенную одежду. Каяхана Йон был не исключением. Он пришел в темно-сером камзоле, со стоячим воротом. Напротив него сидел глава клана Унарё, Владимир Рюриков. Вот уже пару дней, как кабинет обрел нового хозяина. И Йон был несколько сбит с толку, он-то рассчитывал беседовать с Кусаби. А теперь нужно было выстраивать беседу по-другому. Хотя бы потому, что Рюриков был примерно равного с Каяхара возраста. «Судя по вашим действиям, Каяхара-сан», — заговорил Рюриков, — «вы приняли решение. Я вас слушаю». «Каяхара-сан, разумеется, вы можете прикрыться традициями, прикрыться сохранением лица. Реальность же такова, что это вы виноваты в том, что клан Каяхара оказался в текущем положении. Я могу вам помочь, но вы должны принять эту помощь, принять помощь от врага вашего клана и тем самым, возможно, навсегда покрыть свое имя позором. Но выбор есть. Как всегда, он между легким и тяжелым путем». Йон снова прокрутил в голове слова Кусаби. «Клан Сайсё готов заявить о небрежении», — негромко произнес Каяхара Йон. «А я, как один из старших членов клана Каяхара, готов поручиться в этом». Рюриков хмыкнул. «Каяхара, сан», — сухо произнес Владимир. «Я не Кусаби сама. Точнее, я не Хинадзин, и тем более, не Кионшин. Мне очень странно доверяться лишь словам, от кого бы они ни исходили. Вы готовы заявить о своих намерениях публично? Каяхара-сан, вы вольны крутить словами, как вам угодно. Реальность же такова, что вам придется решать. Выбор очень прост. Либо клан Каяхара перестает существовать, либо его возглавите вы. Меня устроит любое решение. В первом случае мы сами заберем все ресурсы, включая людей. Во втором мы получим эти ресурсы от вас». «Да, готов», — твердо ответил Каяхара Йон. «Да, это будет война внутри клана. Да, наша цель — ослабить клан Каяхара изнутри. После вашего заявления неизбежно пойдет брожение. Но не я, господин Каяхара, довел ситуацию в вашем клане до того, что есть такие факты, от которых у нормальных людей возникает возмущение. Где были вы, когда ваш отец, ваш брат, командиры вашего клана втаптывали в грязь честь подданных, живущих на Гарумине? Это я закрывал глаза на сафари, которые устраивали наемники компании на жителей планеты. А может, это я сделал так, что девочки в городах нанимаются служанками в богатые дома, где их насилуют с самого юного возраста? Хотите, я приглашу свою приемную дочь, она вам это расскажет в подробностях. Каяхара-сан, мой приемный сын сейчас на Гарумине. Если я покажу собранную им информацию своим бойцам, никакого десанта на ваши планеты не будет. Ваш клан просто вырежут, уничтожат, санируют. Нормальный человек к этому может испытывать лишь одно чувство – омерзение. Это ваше твердое решение, господин Каяхара? – сурово спросил Рюриков. Вы понимаете, что в глазах многих людей вы станете предателем. Когда-то нужно вставать на путь, господин Рюриков, – хладнокровно ответил Йон. Но у меня будет одна просьба. Я вас слушаю, Каяхара-сан. Йон из-под лобья посмотрел на Рюрикова. «Я хочу сам, лично, поговорить с отцом», — произнес мужчина, — «а после сразиться. Я вам больше скажу, Йон-сан». Рюриков чуть скривил губы в злой усмешке. «Это в планах Кусаби сама. Вы, сын своего отца, должны будете сами вершить суд, сами показать, что происходило в клане и как Каяхара из воинов превратились в жалких убийц. Только после того, как воины клана Каяхара пройдут через такое своеобразное очищение, они смогут начать вновь служить. Но это не будет касаться тех, кто так или иначе замешан в этом кровавом представлении. Те, кто был замаран, но не участвовал лично, будут служить в специальных штрафных подразделениях и смогут кровью доказать, что достойны носить меч. Остальные, во-первых, вряд ли их много выживет. Во-вторых, эту заразу можно только выжечь. Человека, переступившего эту грань, более нельзя, как это у вас, вернуть на путь. И этим будете заниматься лично вы, Йон-сан. 14 августа 4049 года по ЗВ. 37 дней до начала действия Тангана Каяхара. Владение клана Сайго. Система Ниюми. Столичная планета клана Сакунива. Сообщение от Унарё пришло только что. В нем был вложенный видеофайл. Сопроводительный текст гласил, что данное видео было направлено ему, Сагой Чирой, в клан Каяхара. «А вот и Каяхара Йон», — пробормотал Ичира, увидев человека на видео. «Вот, значит, куда он пропал?» Мужчина на видео вскинул подбородок. Вид у Каяхара был решительный, а лицо бледным. «Я, Каяхара Йон, младший сын Каяхара Юджина, главы клана Каяхара, громко и четко произнес Йон. Камера отъехала чуть назад, показывая, что рядом с мужчиной сидят женщина и девушка. «Я говорю свободно, на меня не оказывается никакого давления», — продолжил Каяхара. «Данное видео сделано с использованием сертификатора. Я Каяхара Юсузу», — произнесла женщина. «На меня не оказывается никакого давления и принуждения. Я Каяхара Сой», — следом заговорила девушка. «На меня не оказывается никакого давления и принуждения. Симатта», — пробормотал Ичира, чуя, что заявление младшего Каяхара будет неприятным. «Я, Каяхара Йон, добровольно делаю следующее заявление», — холодно произнес Йон. «Являясь членом старшей ветви клана Каяхара, я имею сведения о том, что руководством клана Каяхара осуществлялись действия против прав подданных империи. Я имею на руках подтверждение того, что на планете Гарумин, напрямую и при попустительстве должностных лиц клана Каяхара, подданные подвергались издевательствам, пыткам. Для подданных империи были созданы условия, несовместимые не только с нормальной жизнью, а с жизнью вообще. Слушая Каяхара Йона, Сага Ичиро понимал, что это конец. Конец его карьере – это по умолчанию. Обвинение в небрежении – это автоматический вызов в провинцию Тесуриохайме. Это означало, что наблюдатель полностью не справился со своими обязанностями. Но странно то, что он вообще видит это видео. Зачем Кусаби прислал его именно ему? Он мог отправить его непосредственно в Гауша, императорская канцелярия. После чего не только Танган бы отменили. В провинции бы начался такой чёс, все бы только подвывали. Клан Сайсё, выступив против этого и находясь в отчаянном положении под угрозой физического уничтожения, тем временем вещал на видео Каяхара Йон. «Обратился ко мне, ища помощи, ища защиты. Я начал свое личное расследование. После чего, моими родственниками была предпринята попытка устранения лично меня и моей семьи. А вот это Йон жестко заявил. Такое надо доказывать. Но, вряд ли Йон собирается что-то доказывать, раз сообщение пришло от Унарё. Я был спасен», — с суровым лицом продолжал Каяхара Йон. «Спасен теми, кому мой клан желает смерти. Так же, как и мне. Я был предан собственными родственниками, предан своим кланам. Но на мне, как на Кионшине, лежит ответственность перед императором. И я вынужден объявить, что обвиняю клан Каяхара в небрежении. Для того, чтобы спасти тех, против кого мой клан ведет политику уничтожения, чтобы вытащить из клана тех, кто не желает в этом участвовать, я объявляю, что мой отец Каяхара Юджин, глава клана Каяхара, виновен в небрежении и должен сложить с себя полномочия главы клана. Мой брат, наследник главы клана Каяхара, виновен в небрежении и должен сложить с себя полномочия наследника главы клана и командующего вооруженными силами клана. Членам клана Каяхара с этого момента нужно считать Каяхара Юджина и Каяхара Гюта рядовыми членами клана. Их приказы с этого момента не являются законными, их дальнейшая судьба будет определена на суде клана. Я, Каяхара Йон, по праву наследования, ввиду утраты полномочий старшими мужчинами старшей ветви клана, с этого момента объявляю себя главой клана Каяхара. А вот и ответ, почему только ему, Сага Ичиро, пришло это видео. Кусаби предлагает, чтобы он, наблюдатель Сага, зафиксировал результат последующих действий клана Унарё. Хаем, подождите-ка, зафиксировал, это можно было сделать и потом. А если Кусаби предлагает возглавить процесс, всем, кто подчинится, я обещаю справедливое расследование, вещал Каяхара Йон. В ином случае, те, кто будут выполнять приказы Каяхара Юджина и Каяхара Гюта, будут считаться мятежниками. Против них будет применена сила. Все договоры, заключенные бывшим главой и его наследником, объявляются денонсированными. Танган против клана Унарё с этого момента считается возвращенным. Клан Унарё, в лице его главы, Кусаби Дениса, с этого момента считается союзным клану нашему. На основании этого союза, вооруженные силы клана Унарё считаются равными по статусу вооруженным силам клана Каяхара. Да, после этого союзники отпрыгнут от Каяхара, как от проклятых. Но, если бы Кусаби хотел разрушить союз между Каяхара и остальными, нужно было об этом публично объявить. Господин Кусаби, да вы алчный человек. Одно дело Танган и совсем другое подавление мятежа, в котором участвуют соседи. Там будут совсем другие штрафы и контрибуции. Так вот куда вы метите, Кусаби сама. Зачищаете территорию, обескровить, а потом предложить свою защиту. Хитро, ловко. Похоже, вам статус Хитоши тесен. Что же, я понял ваш намек, господин Кусаби. О, полагаю, Анрин напишет после такой доклад, что его карьера взлетит сигнальной ракетой, ярко и высоко. Так, полагаю, Кусаби уже начал действовать. Надо тщательно обдумать, что делать. Тут важно все тонко обыграть. Вы же этого хотите, Кусаби сама, представить ваши действия согласованными с наблюдателем? Лавкач, ох, Лавкач, недаром Хаганыхана за вас так. Подождите-ка, Синоби тоже обо всем в курсе. А раз они никак не реагируют, значит, ХММ. Ичиро остановил видео. Каяхара Йон замер с сердитым, хмурым лицом. Это что, Кусаби чей-то протеже? Нет, понятно, что он чей-то протеже, но чей, раз за ним сама Хаганыхана лично приглядывает. И Сага Ичиро замер от догадки. А потом его лицо сделалось строгим, и мужчина приказал себе забыть свою догадку. Потому что Хаганыхана является одной из немногих, кто докладывает напрямую императору. Поэтому у нее такая ужасная аура для имперских чиновников. Хаганы же прямо сказала, все должно быть строго по правилам. Вот и будем действовать строго. Если у Нарё справится сами, оформим результат, как срочные действия по служению императору. Не нужно тут себя как-то выпячивать. Да, Тесурио Хайми впоследствии за этого наверняка как-то накажет. Но эта комиссия на то и императорская, что ее возглавляет сам император. Ох, как же это вовремя Анрин оказался у Кусаби. Видеофайл Ичиро дальше смотреть не стал. Ему уже все было предельно ясно. Похоже, император наводит порядок в провинциях. И как это у него бывает, осуществляет это руками своих подданных, делая примеры, как надо поступать. Вполне возможно, что в скором времени и в других провинциях появятся свои Кусаби. А вот предупредить учителя надо обязательно. Ичиро покивал своей мысли. К тому же многоопытный Сага Хатака может и присоветовать чего. Владение клана Каяхара. Система Юрай. Столичная планета Сёнзы. Кабинет главы клана Каяхара Юджина. Видео, которое распространялось через клановую сеть, кроме обращения Каяхара Йона, содержало еще и очень шокирующие кадры. Опорный пункт Кайсацу. В камерах убитые люди, явно гражданские и столь же явно бедные. Толстый мужик заводит в свой кабинет молодую служанку. Девушке еще явно нет и 15. Из кабинета девушка выходит с разорванным платьем, синяками под глазами и стеклянным взглядом. Небольшой поселок. Он окружен бронированными флайерами Кайсацу. Идет зачистка. Клановые охранители порядка стреляют при любом подозрительном движении. Звуки. Закидывают внутрь домов гранаты, разбирают утлые домики гражданских из стационарных лучеметов БМП. После выводят из согнанной на площади толпы человек 10 и расстреливают их прямо на виду у односельчан, и так далее. Кровь, насилие, жестокость. Охранники рудника загоняют жертв в полях. Картинки подобраны так, что градус нарастает. Боец стреляет прямо из БМП в голову идущего рядом с дорогой ребенка. И в качестве апофеоза, скалящийся мужик в доспехах демонстрирует гирлянду из ушей. Выяснили, как это попало в нашу сеть? Сухо спросил глава. При наличии у противника перебежчика, презрительно ответил Гюта. И сочувствующих ему здесь. Глава смерил наследника тяжелым взглядом. Какие меры были приняты? Сухо спросил старик. Надо отдать должное тем, кто сейчас пинает братца, произнес Гюта. Сработано грамотно. Если бы я заранее не отдал приказ о сборе флота, это бы стало серьезной проблемой. Но на флот ничего из этого не попало, так что диверсия им не особо удалась. Успех есть, надо признать, но незначительный. Когда же мы разберем флот у Нарё, мы вдумчиво, не спеша разберемся и с теми, кто решит баламутить воду. Отец, здесь, в поместье, нет романтиков и идиотов. На охрану можно положиться, а на мины, простолюдины, им все равно, по какому поводу возмущаться. Годится любая чушь, чтобы разнообразить их серую жизнь. А для того, чтобы этих их развлечения проходили в рамках, есть Кайсацу. Гюта, этот Кусаби слишком уверенно действует, произнес Юджин. Обрати внимание, он перевел конфликт из-под Тангана во внутриклановый, внутри нашего клана, Гюта. Поэтому вымпелов в нашем флоте не 12, а 20, отец, уверенно ответил Гюта. Ну, а вот эти хитрости говорят о том, что у Кусаби сил не особо много. Согласись, если бы он был уверен в том, что сил хватит, стал бы он с Йоном что-то делать. А если вот это? Юджин кивнул в сторону голоэкрана. Он отправил Ивгауша, тогда тем более необходимо действовать быстро, ответил Гюта. Вряд ли человек может дать какие-то показания, если он умрет. Ты думаешь, что Кусаби лично возглавит флот? Усомнился глава. а у него нет другого выхода, отец», — уверенно ответил наследник. «Вунарё все сейчас держатся на его авторитете, а после разгрома флота на лицо Каяхарагюта упала тень. Очень трудно что-то расследовать на пепелище», — зловещим тоном произнес наследник. «Сражение флотов — это такая вещь, где неизбежны случайные попадания куда-нибудь. Например, по поместью этих ублюдков Сайсё. Корабль, опять же, может на планету упасть. Вражеский флот может использовать планету как-нибудь так, что заряды будут попадать по поверхности. И вообще, Унарё могли сфальсифицировать данные, чтобы получить преимущество. Что взять с гайдзинов, у которых нет чести? Историю пишут победители. Тем более, когда есть те, кто могут указать комиссии, как правильно смотреть на эту ситуацию. Дзюнтаку поддерживают Дайгора, а не нас, сын», — заметил Юджин. «И Дайгора со своими тибридскими замашками к интригам доиграются, отец», — усмехнулся Гюта. «Дзюнтаку — это воины, в первую очередь. А вот Дайгора, похоже, это не сильно понимают. Отец, когда я принесу победу?» «Конечно, Гюта», — кивнул Юджин. «Я поговорю с Дзюнтаку Чимицу. Победа будет прекрасным поводом для этого. Но, сын, заклинаю тебя, не нужно никаких первых поединков. Кто знает, как обучен Кусаби и на что способен». «Разумеется, отец», — кивнул наследник. «Я не дам Кусаби ни единого шанса». Глава 13. 15 августа 4049 года по ЗВ. Поздний вечер. Система Юрай, Сёнзэй, столичная планета клана Каяхара. Столица — город Каха. Главная резиденция клана Каяхара — поместье Акишира. В малом красном зале для приемов царила тишина, такая, которую принято называть мертвой. Капитан ганшипа Йосау Каяхара Димасу стоял перед главой клана и командирами. Этот ганшип недавно отбыл в составе флота во главе с наследником главы, Каяхара Гюта, разобраться с мятежной планетой Гарумин. «Мой сын потерпел поражение, Димасу», — мертвенно спокойным тоном спросил Каяхар Юджин. «Да, ты сама», — поклонился капитан. «Как это произошло?» Тон Каяхара Юджина был удивительно спокоен для этого сообщения. «Противник привел больше кораблей, чем рассчитывал Гюта. На один, Тейса сама», — ответил Димасу, не разгибаясь. «У противника был еще один корвет, и это сыграло настолько значительную роль», — сухо продолжал Юджин сама. «У вас было 20 вымпелов. Насколько я знаю план, вы должны были победить, даже если бы просто стояли на месте и стреляли. Я многого не знаю, Тейса сама», — глухо ответил капитан. «Я лишь могу доложить, что видел лично». «Говори, Димасу», — сухо разрешил Юджин сама. «Мы появились в системе в час читого, около 11 утра по ЗВ. Прим автора, Тейса сама», — начал рассказывать капитан. «32 часа назад, 14 августа 4049 года по ЗВ. Система Хайкари, планета Гарумин. Впервые за много лет, а на памяти живущих сейчас, вообще впервые, клан Сайсё имел полный контроль над своей же планетой. Сейчас в диспетчерский центр мониторинга системы приходили все данные со всех систем контроля. Поэтому появление двух кораблей заметили. Это Унарё», — доложил главе командир тактического зала, Сайсё Касива, получив данные от диспетчеров. «Совсем молоденький офицер, но последние 4 декады офицеры и бойцы клана Сайсё провели на Гунтае. Это было условием главы Кусаби, что все боеспособные члены клана Сайсё должны пройти подготовку, а после должны пройти полноценное обучение. Те, кто выживут». И членов Сайсё так бодро обучали, что некоторых по возвращению родные не сразу узнали. Вернулись домой похудевшие, некоторые с лихорадочным блеском в глазах, некоторые слишком молчаливые. Но когда происходило построение по прибытию, строй был идеально ровный, форма ни на ком не висела. И в ответ на приветствие главы, члены клана слитно рявкнули в ответ. И Сайсё Джимин даже представить не мог, насколько обучены собственные военные Унарё, которые проходили подготовку больше полугода, если за 40 дней из практически гражданских сделали людей с сознанием именно военного. На самом же деле важно именно это, как человек будет мыслить на поле боя. Впрочем, некоторое представление, причем практическое и сильно неприятное, Сайсё Джимин имел. Прямо на Гарумине действовала группа диверсантов, которая, фактически, перехватила управление над половиной планеты. И сколько клановые Кайсацу Каяхара и наемники за ними не гонялись, получались только трупы, причем самих Кайсацу и наемников.